Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατο, θάνατο πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενο. На надгробной плите Константина Великого сохранились пророческие письмена о судьбе Константинополя. Вот они. В первый индикт царство Измаила, завоеванное Магометом, должествует победить род Палеологов. Седмихолмие разорит, в Константинополе воцарится, премногими будет обладать народами, и все опустошит острова, даже до Эвксинского понта. Русский же народ, соединясь со всеми языками, желающими мстить Измаилу, его победят вторично, и Седмихолмие возьмут со всеми его принадлежностями. В самом деле, турки сильно уверены в том, что Константинополем непременно овладеют христиане, русы или русские победители. На персидском языке есть одно пророчество, по которому царство атаманское падет под мечом христиан. Оно переведено было на латинский язык и содержит в себе следующий смысл. Придет некоторый император, овладеет Черным морем, покорит под власть свою часть земли даже до 7 лет, будет над ними начальствовать даже до 12 лет. Выстроит дом, насадит виноградный сад, оградит сады забором, будет иметь сыновей, дочерей. Спустя 12 лет христианский меч восстанет и турок прогонит. Христос,